Глава 9. 25 октября. Единственный человек, который меня интригует здесь, — это Жозеф. Он окружен какой-то тайной, и я не знаю, что происходит в глубине этой молчаливой и неистовой души. Но я уверена, что в ней происходит что-то необыкновенное. Его упорный взгляд трудно иногда выдерживать, и я отвожу свои глаза. У него какая-то медленная, скользящая походка, которая мне внушает страх. Как будто он волочит за собой колодку на ногах, или, вернее, у него воспоминание об этой колодке сохранилось. Что у него там в прошлом было? Каторга, монастырь или то и другое вместе? Мне жутко смотреть на его спину, на его толстую могучую шею с крепкими сухожилиями и потемневшую от загара. На затылке у него выступает большой клубок отвердевших мускулов, как у волков и у диких животных, которые таскают в своей пасти тяжелую добычу. Помимо бешеной ненависти к евреям, которая обнаруживает в Жозефе большую жестокость и кровожадность, он абсолютно равнодушен ко всем другим явлениям жизни. Никак не поймешь, о чем он думает. У него нет ни хвастовства, непрофессиональные лести, по которым узнаешь настоящую прислугу. Никогда от него не услышишь ни недовольного слова, ни жалобы на хозяев. Он уважает своих хозяев, но без всякой угодливости. По-видимому, преданным, но не выставляет это на показ. Работа, даже самая отталкивающая, не вызывает в нем ни удовольствия. Он смышлен и умеет делать самые разнообразные и трудные вещи, которые даже и не относятся к его службе. Приере он считает как бы своим имением, заботится о нем всегда и ревниво охраняет. Как настоящий док, он выслеживает и отгоняет от дома нищих, бродяг и других назойливых посетителей. Этот тип слуги доброго старого времени. О Жозефе в округе говорят, такого не сыщешь, золотой человек. Я знаю, что его хотят отбить у ландлеров. Он получает самые выгодные предложения из Лувье, Эльбефа и Руана. Он всем отказывает и делает это без всякого хвастовства. Он уже 15 лет здесь служит и на этот дом смотрит, как на свой собственный. Сколько захотят, столько он и служить будет. Несмотря на всю свою подозрительность, хозяйка ему слепо доверяет. Она верит в его честность, верит в его преданность. «Золотой человек! Он в огонь и в воду пойдет за нас!» — говорит она. И при всей своей скупости она его осыпает мелкими подарками. Однако я не доверяю этому золотому человеку. Он меня беспокоит и в то же время удивительно интересует. Часто я замечала какое-то страшное выражение в его темных, мертвых глазах. С тех пор, как я внимательно рассматриваю его, он не кажется мне таким грубым, глупым и неуклюжим мужиком, каким казался в начале моей службы здесь. Теперь я его нахожу напротив, тонким и хитрым человеком, и даже более. Мне это трудно выразить. И должно быть в силу привычки, потому что каждый день вижу его, он не кажется мне больше ни противным, ни старым. Привычка смягчает вид, окутывает его какой-то дымкой. Он мало-помалу стирает и затушевывает резкие черты. Горбатый при ежедневных встречах по истечении некоторого времени перестает казаться горбатым. Но, кроме того, я в Жозефе открываю много нового и глубокого, и это меня волнует. Не гармония в чертах лица и несовершенство линий делают мужчину красивым в глазах женщины. Здесь влияет нечто менее ясное, менее определенное, какое-то... сродство, и, осмелюсь так выразиться, какая-то половая атмосфера, жгучая, страшная или опьяняющая, которая увлекает некоторых женщин помимо их воли. И Жозеф эту атмосферу распространяет вокруг себя. Я однажды залюбовалась, как он поднимал бочку с вином. Он играл ею, как мальчик, своим резиновым мечом. Его необыкновенная сила, его ловкость, гибкость, поразительная легкость ног, могучие плечи атлета — все это голову кружит мне. Эта мощная мускулатура и богатырские плечи еще усиливают болезненное любопытство, которое вызвано во мне его загадочной походкой, этими сжатыми губами и выразительным взглядом. Не могу себе объяснить, но я чувствую, что между мной и Жозефом установилось какое-то таинственное общение, какая-то физическая, моральная связь, которая с каждым днем все более крепнет. Из окна прачечной, где я работаю, я иногда слежу за ним. Он стоит, нагнувшись над работой или на коленях у стены, и вдруг пропал. Исчез. Не успеешь повернуть голову, а его и след простыл. Сквозь землю он провалился или сквозь стену прошел. Время от времени случается пойти в сад, передать ему поручение от хозяйки. Я его нигде не нахожу и зову. «Жозеф! Жозеф! Где вы?» Никакого ответа. Я снова кричу. «Жозеф! Жозеф! Где вы?» Вдруг Жозеф бесшумно появляется из-за дерева или из-за гряды с овощами. Он появляется передо мной, освещенный лучами солнца, со своим суровым угрюмым лицом, со своими гладко причесанными волосами, расстегнутым воротом рубашки и открытой волосатой грудью, словно с неба свалился. «Ах, Жозеф, как вы меня напугали!» И на губах и в глазах его мелькает страшная улыбка, светятся быстрые и короткие блики острой стали. Мне кажется тогда, что передо мной стоит сам дьявол.